«Господи Боже! У него припадок!» — взвизгнула Лара. Все, кто был в комнате, бросились к Гаю, бьющемуся на полу в судорогах. Алекс и Саймон держали Мэтьюса за плечи, а ноги бывшего космонавта схватил Кристофер. «Кто-нибудь, вставьте ему что-нибудь между зубами, пока он не откусил себе язык!» Алекс всем телом прижимал Гая к полу, стараясь сдержать судороги. «И принесите аптечку! Срочно!» Тут рядом с головой Мэтьюса возник Кевин. Начальник охраны снял с себя брючный ремень и ловко просунул его между клацающими зубами. Лара выхватила убежавшего охранника прямоугольник аптечки, но, подбежав к удерживающим космонавта мужчинам, замерла в растерянности. «А что нужно ему вколоть?» 10 миллиграмм дизепама на 20 миллилитров раствора глюкозы», — подсказал Кристофер. «Откуда ты знаешь?» Лара всегда относилась к накачанному красавцу с подозрением. Что-то в нем ее смущало. «Быстрей, кали, дура!» — заорал Кристофер в ответ. «У одной моей знакомой была эпилепсия, и мне пару раз приходилось делать ей такие уколы». Лара решила не спорить и быстро набрала на консоли управления аптечкой название препаратовой пропорции. Через секунду из боковой панели на корпусе аптечки выскочила игла. Девушка протиснулась сквозь мужские тела и, расстегнув рубашку на груди Мэтьюса, вонзила иголку по самое основание. С тихим шипением аппарат впрыснул лекарство в кровь бьющегося в припадке Гая. Буквально через несколько секунд судороги прекратились, а напряженные мышцы лица расслабились. «Нужно отнести его в постель и вызвать врача», — скомандовал Алекс. «Не надо никого вызывать». Гай открыл глаза и посмотрел на склонившиеся над ним встревоженные лица обитателей коттеджа. «Ты с ума сошел? У тебя только что был припадок. Это не шутки». «Алекс, успокойся. Что со мной может случиться? Ты же знаешь, я не могу умереть». Алекс отвел взгляд в сторону. «Знаю, но я испугался, что ты вдруг исчерпал запас своих сил, и этот припадок означает, что у меня села батарейка бессмертия», — рассмеялся Гай. Голос его окреп, и он даже смог самостоятельно сесть. Взглянув на валяющийся рядом с ним прокусанный насквозь ремень Кевина и аптечку с окровавленной иглой, Мэтьюс покачал головой. «К сожалению, мое бессмертие от меня никуда не денется». «Откуда ты знаешь?» — удивился Алекс. «Ты же все время говоришь, что не знаешь, почему стал таким». «Теперь я знаю. Точнее, я все вспомнил». Гай пристально посмотрел в глаза Алексу. «Но лучше бы я этого не вспоминал».